Эпилог. Каролина. Наша Вселенная полна загадок и тайн. Чтобы разыскать и разгадать их все, понадобится не один век. Но каждый шаг на этом поприще приближает то будущее, которого нам никак не избежать. Оно настанет независимо от нашего желания. Оно придет, распахивая все закрытые двери и привнося в нашу жизнь что-то новое. То новое, к чему мы не будем готовы. Невозможно предусмотреть все. Как бы ты ни старался, что бы ты ни делал, всегда найдется ситуация, из которой, как тебе покажется, выхода просто не найти. Но это не так. Выход есть всегда. Просто мы не хотим его видеть, закрываясь за собственными эмоциями. Выход есть всегда. Обычно он находится там же, где и вход. Сотни лиц, сотни глаз, сотни скупых улыбок. Парадная форма в этот пасмурный день казалась насмешкой над самой природой. Снежные хлопья тихо оседали на плац, а мы слушали речь верхглавнокомандующего, который разорялся вот уже 15 минут. Сначала он описывал то, насколько важную роль играет в жизни обычных людей Космическая военная академия. Это престижное заведение не только подготавливало универсальных бойцов после распределения занимающих различные должности как на Земле, так и на военных кораблях, но и теперь проводило обучение элитных групп, в состав которых входили узконаправленные специалисты. «Мы те, кто стоит на защите обычных людей», и это необходимо помнить всегда. И да, когда слышишь такое, чувствуешь гордость не только за себя, но и за Федерацию. По крайней мере, парни, стоящие по левую руку от меня, не только максимально выпрямили спины и расправили плечи, но и носы задрали до самого неба. Этот факт лично у меня вызвал улыбку. Потом Ант перешел на похвалу, адресованную нам, группе особого назначения. Первой группе, подготовленной в рамках новой учебной программы. Проекты новых учебного и жилого корпусов уже были утверждены, насколько я знала, так что дело оставалось за малым. Построить их на территории академии и набрать новобранцев для обучения. Знала я и то, что вчера верхглавнокомандующий подписал новый указ о том, как будет происходить зачисление. Та непосильная плата, без которой попасть сюда раньше было нереально, отменилась за ненадобностью. Содержание учащихся на время обучения теперь полностью оплачивалось из бюджета Федерации, но зато появился целый список требований к кандидатам. Самым важным пунктом являлась незапятнанная репутация, а для девушек – отсутствие обязательств перед эмситами. И да, в появлении этого пункта была виновата я. Ант так и сказал, что ему и его веркомандиры очень дороги, и разбрасываться ими впредь мужчина был не намерен. Любовь любовью, а работа страдать не должна. Затем верхглавнокомандующий вдруг решил немного поразглагольствовать об ответственности и при этом очень красноречиво смотрел на командный состав Академии. После нашего фееричного возвращения на Алмазе попало абсолютно всем. Даже тем, кто никакого отношения к нашему экзамену не имел. Они с Ирадием навели здесь такого шороху, что еще 2 дня вся Академия вздрагивала. Второй раз этих эмситов в ярости я увидеть не хотела бы. Еще немного времени заняли слова о том, как важно следовать правилам и уставу. На этот раз взгляд Анта нашел меня, и я понимала его намек. Суд, который прошел вчера, меры наказания за нападение и воровство, назначил мне выговор с занесением в личное дело, так что я отделалась малой кровью. Правда, начальник оружейного склада явно точил на меня зуб, он-то тоже выговор получил. Во всей этой ситуации радовало лишь то, что больше мы с ним не увидимся, как и со всем командным составом Академии. Самый главный экзамен был сдан еще вчера, и его мы прошли успешно, несмотря на то, что командование изо всех сил пыталось на нас отыграться. И нет, в самом начале, когда только ступили в симулятор, мы ни о чем подобном не подозревали, спокойно заняли свои места и с головой погрузились в игру, которая подкидывала нам разные задачки, имитируя и взлет, и полет, и посадку вместе для этого не предназначенным. Но мы справились на отлично. На мой взгляд, самое сложное испытание подготовили для Эльзы. Наш аус-командир играл роль тяжело раненого вер-командира, который к тому же был имситом из-за травмы, потерявшим контроль. Из-за недоверия я несколько раз порывалась помочь девушке, но сама же себя и одергивала. Для меня было неважно, чтобы мы обязательно сдали экзамен на высший балл. Гораздо важнее было увидеть, убедиться, что каждый из нас готов к той роли, которую для нас определили. При всем моем нежелании работать с Эльзой бок о бок, нам это все равно придется делать, а значит, я должна быть в ней уверена, как в специалисте, даже если из нее человек не очень хороший. И да, как специалист она полностью справилась. Правда, свою истеричную натуру все же показала, когда посадка была завершена. Перед нами стояла задача дать бой командованию Академии, которая за последние полгода так или иначе накопила претензии к нашей группе. Щадить? О, нет. Нам совершенно не делали поблажек. Больше того, мужчины дрались как в последний раз, так будто перед нами был настоящий враг. Оружие нам выдали учебное, стреляющее краской, однако синяки после него были самые настоящие. И грязь под ногами была самой настоящей, глубиной чуть выше щиколотки. Именно этот факт и вызвал негодование у нашего штатного медика. «Фу, я туда не полезу!» — заупрямилась она, и вот я к дальнейшему не имела абсолютно никакого отношения. Волк, страхующий Эльзу, внезапно толкнул ее вперед, отчего девушка, не готовая к подобной подставе, упала в грязь плашмя, вызывая у меня резкий приступ излишней улыбчивости. «Кто?» — с яростью прохрипели, пробулькали из жижи, приподнимаясь. «В тебя стреляли! С трудом успел!» — нагло соврал волк, а мое уважение к этому парню росло в геометрической прогрессии. «Принять упор лежа!» — скомандовала я. «Давайте надерем им задницы!» Ограниченное количество патронов, гораздо меньшее, чем количество противников, прямо говорило о том, что нас ждет рукопашный бой. Без особой необходимости мы, в принципе, не стреляли. Все патроны, выданные нам вместе с оружием, мы еще на корабле перераспределили. Гриф и ядро имели 100% меткость даже при условии движущихся мишеней, так что именно они стали нашими стрелками. Парни снимали противника по одному, заняв наиболее выгодные точки. Их прикрывали волк и смерч, пока мы с Эльзой медленно пробирались в стан врага. Как бы ни казалось это неправильным, но я предпочитала смотреть правде в глаза. Мы с Эльзой были гораздо сильнее, ловчее и быстрее, чем парни. Их нечеловеческие возможности, проявляющиеся под воздействием сыворотки, едва ли составляли половину из того, что было при нас всегда. Да только они не обижались, даже не завидовали. Просто понимали, что для них путь назад есть всегда, стоит только прекратить вкалывать сыворотку. Для нас же... Мы с Эльзой пути назад уже не имели. Ее, по-моему, это радовало. Она достигла того, чего всегда хотела, получая и внимание, и признание, и высокое положение. Меня... Я просто приняла модификацию как неизбежное и училась жить с новыми для меня способностями. Не сказала бы, что все получалось, но рядом со мной был и Ради. Без него этот путь был бы гораздо сложнее. «Последний!» — выдохнул волк, укладывая на лопатки аус-командира второй группы. Но что-то нас не спешили поздравлять с успешно пройденным экзаменом. То, что нас ждет подвох, я понимала отчетливо. Но никак не ожидала, что против нас выйдут вер-командир и вер-главнокомандующий. Приказав команде разделиться на две группы, я, как и все, пошла в бой. Силы были на нашей стороне. Преимущество было и в количестве. Однако Ирадий быстро раскидал Грифа и Волка, не пожалев даже Эльзу. Нам с ядром и смерчем в противнике достался нагло улыбающийся Ант. Но в отличие от нашей не слишком удачливой половины, нападать мы не торопились. Я спешно анализировала все имеющиеся у нас варианты, придя к выводу, что нападать необходимо одновременно и в лоб, фиксируя сразу три точки противника. Правая рука, левая рука на лопатке. Едва размыкая губы, скомандовала я, точно зная, что Вер, главнокомандующий, прекрасно нас слышит. Парни ринулись выполнять приказ, одновременно делая захват, к которому Ант был готов, а я с разбегу рухнула на землю, въезжая между широко расставленными ногами мужчины, используя в качестве биты приклад. В этот момент, уверена, Вер, главнокомандующему сочувствовали все, что совершенно не помешало парням завалить мужчину на землю. Я села сверху, фиксируя ноги. «Только женщины способны бить так низко», — приглушенно отозвался Ант, нисколько не сопротивляясь. «И в этом наша сила», — улыбнулась я, помогая мужчине подняться. «Экзамен пройден?» «И да, мне не требовался ответ, потому что я и так его знала. Чувствовала огромный заряд энергии. Отличное настроение мне никто не мог испортить». Впрочем, отличным оно оставалось и сейчас, потому что хмурый взгляд Анта меня совершенно не принимал. Я знала, в чем моя вина, но поверни кто время вспять, поступила бы точно так же. Осознав это, Ант, наконец, перешел к самой важной части — награждению. Нас вызывали по одному, акцентируя внимание на наших сильных сторонах, а также говорили о том, куда мы распределены. Для меня не стало удивлением, что местом службы для группы был определен Алмаз. Наша миссия, из-за которой и собрали группу особого назначения, была сдвинута на неопределенный срок, просто потому что Ант решил повременить с военными действиями и, по сути, рейдерским захватом планеты. Для начала ему хотелось подтвердить или опровергнуть мою версию про разумных существ, заслав туда посла. Более того, для этой миссии уже нашелся достойный кандидат, и я была полностью согласна с этим решением. Когда я узнала, что именно Ильтар причастен к нашему неординарному экзамену, ненависть к этому мужчине возросла троекратно. В том, что нас отправили на верную смерть, сомнений не возникало. Причем мы бы с Эльзой еще имели какие-то шансы, а парни без оружия так долго не выстояли бы. Так что да, я была полностью согласна с наказанием, которое Ант назначил для своего отца. Правда, мое мнение в этом вопросе никто не спрашивал, но я была не в обиде. Родственниками я их считала постольку-поскольку. Для меня и ради и то был ближе, хотя за мать Анта я, несомненно, порадовалась. Теперь эта несчастная женщина сможет жить, а не выживать под гнетом супруга-тирана. Я же... Ничто не мешает мне пригласить ее в то же кафе, чтобы поговорить по душам. Позже, тогда, когда я буду к этому морально готова. Очередь дошла и до меня. Выполнив команду, я подошла к Анту, чтобы выслушать очередное напутствие. «Служу Федерации», — громко произнесла я, но терпение мое уже заканчивалось. Мне хотелось, скорее хотелось услышать, что я буду первым помощником вер-командира. Ну или хотя бы помощником помощника, как обозначили должности остальных. Например, Эльза стала помощником Диены. Бедная женщина, мне было искренне ее жаль. Мысленно я желал ей терпения, терпения и еще раз терпения, хотя на самом деле все было не так плохо, как казалось на первый взгляд. Теперь я знала, что Эльза, в случае настоящей опасности, не опустится до истерики. Возможно, работа на Алмазе ее закалит, выправит ее несносный характер. Возможно. Никто не мешал мне на это надеяться. Согласно распределению, вы отправляетесь на Алмаз под командование веркомандира космической армии в должности второго помощника веркомандира. Ух ты! Даже не помощник помощника, а второй помощник. У меня отлегло от сердца. Вздох облегчения вырвался непроизвольно, вызвав у Анта лукавую улыбку. Еще бы. Ведь именно он сегодня перед церемонией предлагал мне отказаться от распределения. Они бы все устроили, он устроил, но я была не намерена отказываться от своих целей. Я видела себя на Алмазе, по крайней мере, в ближайшие 5 лет. Понимала, научиться всей моей группе предстоит еще очень многому, и нам сказочно повезло, что нас не выбросили в свободное плавание. Команда Ирадия во главе с веркомандиром даст нам тот опыт, который мы больше не получим нигде. в такие предложения вгрызаются зубами. Собирать было нечего. То, что было нашим, мы собрали еще с вечера, потому что в то время, пока мы стояли на церемонии, нашу комнату уже занимала новая группа, прибывшая около часа назад. Сколько всего им предстояло, сколько нового ждало впереди. Сейчас я даже им немного завидовала, но на самом деле во второй раз учиться не пошла бы. Хотя, кто его знает, может, через несколько лет еще и буду вспоминать полосу препятствий с ностальгией. «Свобода! Свобода! Свобода!» — веселился Смерч, впереди всех направляясь к пусковой арене. За ним шла Эльза, чья траектория несколько сместилась, едва девушка увидела брата. Эльдер стоял недалеко от дорожки, опираясь спиной о будку, в которой хранились лопаты и метлы. При виде парня, которому еще предстояло учиться целых 3 месяца, я, на удивление, даже с шага не сбилась, хотя думала, что реакция будет. До этого момента мы виделись только вскользь, в столовой, но не имели возможности не то что перекинуться парой фраз, даже просто посмотреть друг на друга чуть дольше необходимого. Сейчас мне эта возможность представилась, но сердце не ёкнуло. Совсем. Не осталось во мне ни ненависти, ни злобы, ни неприязни к этому имситу. Я не чувствовала абсолютно ничего, глядя в серебро его глаз. Разве что совсем немного жалела парня, учитывая то, какие возможности он потерял. «Товарищ капитан, небезопасно так пристально смотреть на кого-то, когда вы замужем за имситом», — тоном проповедника проговорил Ядро мне на ухо, вырывая из дум. «Брось, Ядро, я больше не капитан», — улыбнулась, глядя на парней, что шли со мной рядом. «Теперь мы уже не курсанты». «И?» «Мы действительно будем служить на алмазе?» «А как же миссия?» Сдул гриф отросшую седую челку, приноровившись к моим шагам. «Провалили мы нашу миссию», — весело усмехнулась я, увидев непонимание на лицах парней. «Будут вам еще миссии. В конце концов, не зря нас готовили к чему-то грандиозному, так что все самое интересное еще впереди». «Отсюда нас должен был забрать алмаз», но я этому факту не слишком-то радовалась. Знала, что команда готовит сюрприз, банкет в честь новых сослуживцев, тогда как мне сегодня, несмотря на хорошее настроение, хотелось тишины. Хотелось хоть на один день остановиться и никуда не бежать, просто наслаждаясь своей личной первой победой. Всего лишь маленький шаг для целой жизни, но именно он должен привести меня к конечной цели. «Все нормально?» — спросил Ирадий, встречая меня на трапе. Приобняв за плечо, мужчина сам повел меня внутрь. Мой рюкзак перекочевал к нему, хотя тяжелым не был вовсе. Его забота была приятной. Знала, что могу просто обнять его, прижавшись носом к шее, и любые волнения, любые страхи и проблемы отойдут на второй план. Ирадий был надежным. Ирадий был удивительным. Ирадий был открытым для меня, и мне это нравилось. Еще нравилась его хитрая усмешка, появляющаяся на его губах так редко. Я любила ее. И его любила. Но признаться об этом вслух было выше моих сил. Может быть, лет через 10? Наша вселенная полна загадок и тайн. Чтобы разыскать и разгадать их все, понадобится не один век. Но есть загадки, которые просто не суждено расшифровать. Такими загадками, на мой взгляд, являются люди. Их души, их желания, их эмоции. Полгода назад я даже не могла себе представить, что отыщу в своем сердце любовь к этому имситу. Не подозревала, что и сама стану модифицированной. Не могла предположить, что захочу стать политиком, защищая тех, кто нуждается в этой защите. Да, наша вселенная полна загадок и тайн, но как хорошо, когда есть люди, которые могут и хотят тебя разгадать. Каждый из нас чья-то загадка. Этих загадок во Вселенной огромное множество. «Мы куда?» — уточнила я, понимая, что идем мы совсем не в сторону жилых комнат. «Я подумал, что ты захочешь посмотреть на взлет. Но если ты не желаешь...» «А мы разве уже отправляемся?» Я думала, будет банкет. И обрадовалась, и одновременно удивилась я. «Будет?» но на земле. На территории Академии долго стоять нельзя. Идем?» — переплел Ирадий наши пальцы. За ним я была готова последовать куда угодно. Каждый новый взлет — это маленькое рождение. Адреналин гонял кровь по венам, сердце отбивало свой дробный ритм, а я снова стояла у пульта управления, переживая заполняющую душу восторг, будто в первый раз. Мягкая улыбка скользила по моим губам. Именно здесь и сейчас я как никогда чувствовала себя свободной. Аромат моря и грозы окутывал, обнимал. Сильные руки слегка сжимали мои плечи, талию. Кончики пальцев очерчивали линию по краю рубашки, забравшись под парадный китель, касаясь полоски обнаженной кожи. Теплое дыхание щекотало шею. Короткие поцелуи по линии роста волос сводили с ума и вызывали дрожь. Знала, что нас никто не видит, но тем не менее испытывала смущение. Я вообще часто смущалась в присутствии Ирадия, и побороть себя пока было не в силах. Космолет поднимался все выше. Казалось, что там внизу оставалось нечто важное, то, что уже никогда не повторится, но я смело смотрела в будущее, точно зная, каким оно будет. Оно будет таким, каким я захочу его видеть, потому что наше будущее только в наших руках. «Готова?» — к долго и счастливо, — спросил Ирадий, увлекая меня в свой кабинет. Дверь мгновенно закрылась, а я оказалась прижата к стене. Зажата между стеной и мужчиной, что совершенно бесчеловечно покрывал мое лицо страстными поцелуями, расстегивая золотые пуговицы моего кителя. Сопротивлялась ли я? Нисколько. Отрывала чужие пуговицы в ответ. Но вдруг замерла, понимая, что хочу сказать нечто важное. «Я...» — выдохнула ему в губы, цепляясь за его плечи. «Я знаю. И я люблю тебя, моя карамелька», — улыбнулся, нежно целуя уголок моих губ. «Вообще-то я хотела сказать совсем другое, и... снова карамелька?» «Всегда. В моих снах и наяву, в моем сердце и в моей душе. Всегда, Каролина. До тех пор, пока я дышу». И это было больше, чем признание. Гораздо больше, чем просто слова. Это была клятва, которую Ирадий, я знала, исполнит обязательно. 5 лет спустя. «Кара, ты идешь?» — окликнула меня Эльза, поднимаясь по трапу. «Иду», — пробормотала я, едва переставляя ноги. «Устала. Невероятно устала за эту неделю, проведенную на земле. Совмещать службу и работу в центре помощи женщинам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, оказалось невероятно сложно, но на самом деле я виновата была сама. Ирадий всегда говорил, что любую группу необходимо организовывать так, чтобы она могла действовать самостоятельно, как отлаженная система. Я понимала, что он полностью прав, но ничего не могла с собой поделать. Слишком близко к сердцу принимала все то, что происходило в центре, желая контролировать все и сразу. И вот итог. Еле иду с единственным желанием рухнуть в постель и не вставать хотя бы 6 часов. Но, увы. Завтра меня ждал экзамен, после которого я либо так и останусь первым помощником веркомандира, либо сама займу эту должность, получив во владение космолет и команду, с которой мне придется срабатываться. Будь моя воля, я бы так и осталась работать на алмазе. Реалистично оценивала свои силы и была не готова сейчас тратить ресурсы на нечто новое. Но Ант считал по-другому, да и Ирадий вторил своему начальнику. Я переросла эту должность, однако мужчины не понимали самого главного. Мне просто не хотелось работать там, где не будет моего мужа. Не в плане помощи и плеча, который он готов был подставить мне в любую минуту. Я любила свою работу и всегда с удовольствием поднималась на борт, но чисто по-женски я не желала отдаляться от своего мужчины, осознанно отказываясь от дальнейшего карьерного роста. Они этого не понимали, а я не знала, как им это объяснить, чтобы не выглядеть в их глазах слабой. Слабость — это то, что я себе, как начинающий политический деятель, позволить не могла. Поднявшись в кабинет веркомандира, я вышла к центральному пульту управления, за которым уже стоял Ирадий. Молча поцеловав его в колкую щеку, пристроилась между ним и пультом, наслаждаясь объятиями мужчины, вдыхая ароматы моря и грозы, пока он раздавал команды. Это было именно то, чего мне так сильно не хватало весь сегодняшний день. Уютное тепло занимало мою душу, однако едва алмаз начал взлетать, я резко почувствовала себя плохо. Дурнота накатывала волнами, меня бросило в жар, а перед глазами замельтешили темные мушки. На какое-то время я перестала слышать любые звуки, кроме собственного дыхания. Старалась дышать глубоко и контролировала себя, не давая опуститься до паники. Паники хватало и без того. И ради вместо того, чтобы дать мне переждать приступ, наверняка связанный с усталостью, на руках потащил меня к Диене и Эльзе. А вот они были само спокойствие. Не спеша взяв анализы и проведя полный осмотр, Диена отправила меня в палату полежать, но в этом уже не было необходимости. Приступ прошел, и чувствовала я себя прекрасно, разве что где-то глубоко внутри засел страх. А вдруг это последствия модификации? Этот страх оставался во мне до сих пор, жил глубоко-глубоко, время от времени выплывая наружу. Нет, со мной все было хорошо, но то, что мы с Эльзой являлись первыми подобными модифицированными, выжигало свой след. Никто не мог знать наверняка, что ждет нас в будущем. Это могли узнать только мы сами. «Можно я уже в комнату пойду?» — выглянула я из одноместного бокса. Сидеть наедине с Эльзой, слушая ее нескончаемую болтовню, мне надоело, а Ирадий ушел за обедом и пока еще не вернулся. Видимо, перехватили по пути, как это было обычно. «Сейчас верх командира дождешься и пойдешь», — не оборачиваясь, ответила Диена, но по ее голосу невозможно было понять, насколько все плохо. Ком подступил к горлу. Я уже хотела спросить о том, что со мной случилось, когда в кабинет вошел Ирадий, без подноса и какой-то чересчур заполошенный. Я бы даже сказала, растерянный. «Сколько?» — спросил он скупо, что совершенно никак мне не помогло. «Сколько... чего? Сколько мне осталось?» «Как минимум 8 недель, может, чуть больше», — ответила Диена, глядя исключительно на моего мужа. «Вы про что?» Не выдержала я и тут же оказалась в тесных объятиях. «Поздравляю! Вы скоро станете родителями!» Коварно улыбнулась женщина, будто все это время сдерживала эмоции. «Не поняла», — призналась я, обращая взгляд к Радию. «Ты же говорил, что это невозможно. Модификация, сложное наложение генов, влияние на гормоны...» Разгонялась с каждым словом, все больше повышая голос. Это сознание мелко затрясло, и меня сжали крепче. Не понимала, попросту не понимала, радоваться мне или плакать. За 5 лет я уже смирилась с мыслью, что мне не суждено стать матерью. Мы даже не поднимали эту тему в последние годы. «Невозможно при наличии идеального гена второго типа», — невозмутимо ответили мне, но я-то видела то, с каким огнем горели его глаза. «И? А у тебя частично присутствуют оба гена. Скандалить будешь?» «Буду», — эмоционально ответила я, но по-прежнему чувствовала себя растерянной. Все то, к чему я так старательно шла и к чему меня насильно толкали, рассыпалось прахом. Если центр я еще потяну, то должность веркомандира теперь точно для меня закрыта на ближайшие 3 года и... Это, черт возьми, радовало. «Отлично, а то сервиз на 48 персон давно заждался». Поцеловали меня куда-то в макушку, а я спрятала лицо у Ирадия на груди, позволяя себе минутную слабость. И да, этот сервиз не нравился ни мне, ни ему.